Глава 12. Мы попали в зону турбулентности во время перелета в Штаты. Мне было все равно, но Костя ненавидел летать даже при нормальных условиях, поэтому пребывал в не очень хорошем настроении, когда мы приземлились в Сент-Луисе. Его невезение заключалось в том, что Ниггер и Денис находились не в своем доме в Англии. Тогда бы это был относительно короткий перелет из Румынии. Конечно, его плохое настроение могло быть и следствием моего плана, который он не полюбил. Однако, как я сказала ему несколько раз, возвращаясь назад по ухабистой дороге, если у него есть идея получше, я с радостью ее выслушаю. Его молчание по этому вопросу ответило красноречивее всяких слов, но я знаю Кости. Он еще не сдался. С другой стороны, я тоже. Кроме того, я знала, какой ответ даст Денис. Также надо было убедить Ниггера, чтобы он согласился. Если он не согласится, то Косте не о чем будет волноваться. К тому времени, как мы добрались до дома Ниггера и Денис, солнце уже село, хотя смена часовых поясов и прохождение нескольких часовых поясов в течение последних двух дней заставило меня чувствовать, что это был рассвет. Ниггер уже ждал нас у парадного входа, отчего я задалась вопросом, что предупредило его первым — ощущение присутствия других вампиров или наш автомобиль, едущий по дороге. «Криспин», — произнес Ниггер, обращаясь к Косте его настоящим именем, так как он и Ян знали его еще когда они все были людьми. «Кэт, добро пожаловать». Слова были добрыми, но тон Ниггера больше настороженным, чем сердечным. Я послала высокому черноволосому вампиру свою самую обаятельную улыбку, из-за которой я мгновенно получила хмурый взгляд. «Теперь я знаю, что ваш визит несет неприятности, как будто ваше прошение очистить дом от персонала до вашего прибытия не был достаточным предупреждением». «И ты не ошибся, Чарльз», — согласился Костя, используя истинное имя Ниггера. Затем похлопал его по спине. «Тем не менее, тебе придется выслушать». Я последовала за ними внутрь, радуясь, что в коридоре меня ждало более дружелюбное лицо. «Денис». Она усмехнулась, обняв меня, когда подошла. Я обняла ее в ответ, не боясь, что моя сила причинит ей вред. Демоническая сущность Денис делала ее сильнее меня во многих отношениях. Однако, когда она отстранилась, ее улыбка поблекла. «Что происходит? Твоя мама в порядке?» «С ней все хорошо», — ответила я, делая в уме пометку, чтобы позвонить ей вскоре. «Мы здесь из-за того, что начал мой дядя много лет назад». Мы поведали им суть дела в деталях, потягивая кофе в гостиной. Красивые черты Ниггера превратились в жесткие линии к моменту, когда мы закончили. «Он разожжет войну, если преуспеет», — заявил Ниггер. Затем он смерил взглядом Кости. «Ответ — да, Криспин. Я буду сражаться с тобой, чтобы пресечь смешение видов раз и навсегда». Костя фыркнул. «Я никогда в этом не сомневался, приятель. Но это не то, почему мы здесь». При этом я откашлялась. «Мы не можем штурмовать базу, где, как мы думаем, Мэддиган проводит свои эксперименты и держит наших друзей. Пока мы не знаем, кто из правительства его покрывает. И мы не можем это выяснить, не попав внутрь базы». Я взглянула на Денис перед тем, как вновь сосредоточилась на ее муже. «Лишь Мэддиган может свободно пройти на объект и получить необходимую нам информацию, не привлекая внимания. Либо кто-то, кто выглядит как он. Я всегда считала, что глаза Ниггера напоминают тигриные. Сейчас же, когда они внимательно сосредоточились на мне так, что каждый инстинкт самосохранения просто вопил «тревога, красный кот», я в этом убедилась». «Чарльз», — позвал Костя. Несмотря на то, что это единственное слово оказалось тихим, мощь силы, наполнившей комнату, оказала совсем другой эффект. Ниггер издал звук, напоминающий наполовину шипение, наполовину рычание. «Не угрожай мне, Криспин». «Тогда не делай того же с моей женой своим взглядом», — мгновенно ответил Костя. «Эй!» Денис встала, выставив руки, чтобы прервать этот конкурс, кто кого пересмотрит. «Помнишь меня, человека, о котором идет речь?» Ниггер взглянул в ее сторону, его лицо сразу смягчилось. «Я помню, дорогая, но ты не можешь войти в то здание одна. Это очень опасно». «Я согласна», — сказала я спокойно. Нигер посмотрел на меня более спокойно. «Что?» «Я согласна», — повторила я. «Даже если Денис это удастся, она не знает, как взломать компьютер Мэддигана, чтобы получить интересующую нас информацию. Хоть я и не так хороша во взламывании компьютеров, как группа анонимов, я знаю достаточно, чтобы восстановить то, что мы ищем. Именно поэтому я иду с ней. Мэддиган заправляет там после меня уже 4 года, поэтому я могу предстать перед его людьми в качестве пленницы или же просто предположить, что он, наконец, достиг своей цели и посадил меня в тюрьму для проведения своих экспериментов. И как только мы будем внутри, я найду, кто спонсирует Мэддигана, а также что случилось с Тейтом, Хуаном, Купером и Дэйвом. Начнется реальная битва». Нигер взглянул на Кости. «И ты готов позволить ей это сделать?» В ответ Кости разразился хохотом. «Готов? Нет. Смирился? Да. Но она не отправится одна. Я пойду с ними». «Кости», — сказала я со вздохом, — «мы уже это обсуждали. В одного вампира-заложника его люди поверят, но двое — это не сработает». «Как правило, да», — сказал он мягким тоном. «Но тот, кто увидит меня, будет клясться, что я совершенно безобиден». «Конечно, потому что ростом в 6 футов мускулистый мастер-вампир, известный многовековой жестокостью, был образцом беспомощности. Придется применить массовый гипноз, чтобы всех в этом убедить, а его охрана носит защитные очки во избежание воздействия на разум». Улыбка Кости была опасно буйной, как яд, скрытый в первоклассных винах. «Посмотрим. Но прежде чем мы займемся этим, мы должны найти способ схватить Джейсона Мэддигана. Денис не сможет выдать себя за него в Западной Вирджинии, если все будут знать, что он еще в Теннесси». Фабиан свалился с потолка кухни наших съемных апартаментов. Его полупрозрачные черты лица рассказали историю, прежде чем он заговорил. «Он все еще не покинул территорию комплекса, так ведь?» — спросила я со смирением. Призрак покачал головой. «Мне жаль, Кэт». Лицо Денис отражало мое собственное разочарование. Но Нигер отвернулся прежде, чем я заметила выражение его лица. Это, наверное, была улыбка. Он рисковал своей жизнью без всякого сомнения, но когда дело дошло до безопасности его жены, ему даже удалось заставить Кости выглядеть беззащитным. «Это не сработает», — сказала Денис, выразив мнение, к которому я пришла несколько дней назад. Раньше Мэддиган, может, и покидал комплекс каждые пару недель, но сейчас, очевидно, затихарился как клещ. А что, если пройдет несколько месяцев, прежде чем он вылезет из своего убежища? «Кратчайшее расстояние между двумя точками — это прямая линия», — сказала я, расправляя плечи. «Я позвоню Мэддигану и скажу ему, что хочу встретиться. Теперь мы знаем, как сильно он хочет захватить меня, так что мы выманим его из убежища». «Ни в коем случае», — отрезал Кости. «Крючки лучше действуют, когда на них приманка», — ответила я, бросая его же слова, сказанные давным-давно. «Я то, чего хочет Мэддиган. Он придет, если действительно думает, что сможет схватить меня». «Да, с самой сильной армией, которую он может собрать, чтобы тебя схватить», — сказал Кости, и его эмоции прорезались сквозь мои с интенсивностью молний. «Надо ли напоминать тебе, что в последний раз, когда ты встретилась с противником на его поле, ты была расстреляна и почти сгорела?» Рефлекторно я провела рукой по своим волосам. Даже с вампирской способностью исцеления они еще не отросли до такой же длины, какой были до той ночи с Крамером, когда он поджег меня. «Но кто стоит тут и кто запер его в призрачную ловушку?» — возразила я. «Если самый мощный призрак в истории не смог сделать меня, то у самого большого мудака человечества нету шанса». Нигер откинулся назад, устраиваясь поудобнее. На его лице было видно удовлетворение. «Человек, от которого я меньше всего ожидала, что он примет мою сторону, забрел на кухню почти голым, только простыня была обернута вокруг его бедер». «Почему ты беспокоишься, Криспин? Ты женился на бойце, так что прекрати пытаться убедить ее в том, что отсиживаться в стороне подходит ей больше». «Ян, в тот день, когда ты полюбишь кого-то, кроме себя, я воспользуюсь твоим семейным советом», — парировал Костя ледяным тоном. «Тогда сегодня тот самый день», — резко ответил Ян. «Я люблю тебя. Ты несчастный, упрямый, беспризорный мальчишка. Я люблю и того высокомерного, более привилегированного щеголя, насмехающегося над вами». Волна обвинения в сторону Нигера, чья ухмылка исчезла. «Со всеми своими эмоциональными трещинами, психическими перепадами, которых я обратил. И ты, Криспин, любишь кровожадную озорницу, которая, вероятно, убила больше людей в свои 30, чем я на протяжении более чем 2 веков, поэтому еще раз говорю, не пытайся убедить ее, что она не та, кто есть на самом деле». Денис открыла рот либо от более чем лестного описания нас с Яном, либо от того, что он понял, что я убила больше людей, чем он. Выражение лица Нигера стало каменным, но мускул, дернувшийся на челюсти Кости, единственный признак его эмоций, так как он оградил их непроницаемым облаком. Что касается меня, я не знала, стоит ли ударить Яна за то, что он назвал Костю упрямым, беспризорным мальчишкой, или поблагодарить за констатацию очевидного. Может, я и устала от борьбы и постоянного нахождения на грани между жизнью и смертью. Но это не означало, что я неопытна. Некоторые люди рождены, чтобы быть матерями, отцами, изобретателями, художниками, ораторами, проповедниками. «А есть я?» «Он прав», — тихо произнесла я. «Мой истинный талант заключается в умении убивать. Я успешно убиваю 16 лет, когда уничтожила своего первого вампира, еще ничего не зная о них». Я подошла к Косте и заключила его лицо в своей ладони. «Это ты научил меня судить людей по их поступкам, а не принадлежности к какому-либо племени. Костя, ты спас меня от жизни полной страданий, сожалений и взаимных обвинений. Но теперь пришло время позволить мне заняться своим делом». Я криво улыбнулась. «И верить, что ты, черт возьми, сделал из меня лучшего киллера, каким я только могу быть». Костя накрыл мои руки своими, его тепло вибрировало силой, крепко удерживаемой под контролем. А потом он меня поцеловал, нежно и одновременно опаляюще страстно. Именно поэтому, когда он отстранился и заговорил, я не могла поверить его словам. «Ты права, дорогая, но я все еще отказываюсь участвовать в этом». Затем я действительно не поверила в происходящее, когда он вышел из дома.